Слава КПСС, антихайп и смерть батл-рэпа. До того, как переехать в Питер, я приезжал туда отмечать Новый год со своими друзьями. И хотя с рэпом уже было покончено, знакомые места тянули к себе. Новый 2017 мы с Женьком Черновым встречали в 17:03. На улице было тепло, без снега, стояли и болтали с Виктором СД. Потом встретили бой курантов в баре. Около часа ночи пошли искать приключений в соседние заведения. Неподалеку находился культовый клуб «Ионотека». В последней части книги я чуть подробнее остановлюсь на его феномене. Но сейчас представьте следующую картину. Мы заходим внутрь, и толпа малолеток в сигаретном дыму пляшет под трек «Грайм в России» Никиты Редо. Он был нашим знакомым, а вместе с «Обладает» считался восходящей звездой грайм-сцены. И вот в «Ионотеке» из колонок долбил его трек с рефреном «Для меня бэд-трип — это жить в России», после чего на бит неожиданно врывался голос Андрея Замая и начинал диссить Редо на его же треке. «Ха! Тебя ебут в России, а значит, бомж, тебя ебут красиво!» Сюрреальное чувство усилилось, когда на третьем куплете Никиту начал задевать Слава КПСС. «Твой жилой массив — это ад на Руси. Сквозь дедлайн и сон ты сосешь хуи». Завершал трек эпичный припев. На танцполе стало жарко. «Этот грайм в России. Этот грайм в России. Мы живем красиво, ты умрешь как псина». Слава КПСС, Замай, Редо. «Грайм в России». 2016 год. Это было именно то, о чем вы подумали. Редо задисили на его же треке, фитанув с ним. Рэперы враждовали, но битмейкер Редо слил Замаю и Славе КПСС акапеллу и минусовку. Да, в 2016-м так уже делал Окси, зачитав парт против ЛСП на совместном треке. Но почему-то я сразу ощутил разницу между этими двумя диссами. Мирон пытался убедить слушателя, что ЛСП его предал и поступил неправильно. Но лишь Замай и Слава КПСС по-настоящему диссили своего противника, забрасывали его панчлайнами и оскорблениями. Причем без лишнего пафоса и мессианства, просто «твои капы» — акапеллы, примечание автора — продают на развес. Позже такая конфигурация повторится на самом главном батле 2017 года, в котором примет участие Слава. А тогда мне, подвыпившему, показалось, что карьера Редо была только что растоптана пьяной толпой на танцполе Ионотеки. Ходил слух, что позже Редо с соратниками приезжал на концерт Славы разбираться. Надеюсь, у него все хорошо сейчас. Но в ту новогоднюю ночь я понял, что Слава КПСС — потенциально опасный противник в хип-хоп-бифе. И оказалось, именно ему меньше чем через год удастся одолеть в батле Оксимирона, а заодно закончить целую эпоху в русском батл-рэпе. Каждое новое поколение русского рэпа отрицало предыдущее, росло на исполнителях прошлого, учитывая их фейлы и ошибки, но с желанием отойти в сторону и создать собственную легенду. От робкой хип-хоп-революции группы «Центр» до династии «Фараона» и амбициозной империи с нуля Оксимирона. На момент батла с Гнойным в 2017 году Оксимирон воспринимался не как разрушитель существующего порядка, а как признанный законодатель мод. Техничный и эрудированный МС, строчки которого обсуждали как рэп-фанаты из паблика «Рифмы и панчи», так и филологи в своих дипломных работах. Молодежь на батлах и в треках давно подражала ему в рифмах и флоу. От самого Мирона ждали каких-то высказываний на острые темы. Не просто так ему давали аванс либералы и интеллектуалы. Мирон построил карьеру на драме собственной эмиграции и противопоставлении себя русскому рэпу. Но к 2017 году он стал успешным репатриантом с татуировкой 17:03 на шее и готовящимся сольным концертом в Олимпийском. А еще за плечами было посещение вечернего Урганта, контракты с Рибок и десятки людей на зарплате с петербургской пропиской. Мироновская империя обзавелась неповоротливой бюрократией. Мирона было много. Он стал прототипом героя для сериала Михаила Идова «Лондонград» на СТС. Держащий руку на пульсе звезда эстрады Дмитрий Маликов назвал свое шоу 2016 года «Перевернуть игру» в честь крылатой фразы Мирона. Батл косплеили на Первом канале. Ведущий Иван Ургант батлился против Сергея Шнурова в образе Окси. Михаил Козырев и Сергей Минаев сравнивали город под подошвой с творчеством Эминема. Да вот только уважения в самом рэпе будто не хватало. Самый популярный YouTube-журналист Юрий Дудь каждого рэпера в те годы спрашивал про его отношение к Окси. Симптоматично, что почти у всех оно было брезгливым. Зато рэпера упоминали иронично. Юрий Хованский в клипе «Прости меня, Мирон». Тот сказал Хованскому, что он не имеет права гнать на Нойза, ведь он не творец. «Хлеб» с песней «Секс с Оксимирон». «Версус», проект, который больше всего ассоциировался с Мироном в медиапространстве, шел по пути карнавализации и коммерциализации. Дело не только в том, что на батле стало очень много рекламы букмекерских контор. «Версус» превратился в поп-ММА от батл-рэпа. Самый популярный батл 2016 года состоялся между враждующими блогерами Юрием Хованским и Дмитрием Лариным. Для Хованского текст написал Рики Ф, и тот одержал уверенную победу с ироничными панчами. «Заебали эти лицемерные мрази, что в погоне за хайпом лезут к нам в рэп». МС Хованский из прикола превратился в самостоятельного камеди-рэп-персонажа, но репутация «Версус» как бастиона батл-рэпа пошатнулась. Просмотры и хайп можно было нарастить, но на фоне других проектов было трудно удержать респект. Площадок и самих МС стало так много, что Оксимирону было банально тяжело поддерживать репутацию чемпиона. Бывший участник «Слова СПБ» Антон Забе в 2016 году учредил собственную лигу — РБЛ. Эдик Кингста, другой участник питерского «Слова», создал 140 BPM Battle, а Дэн Чейни — схожую площадку «Рвать на битах», где под музыку участники демонстрировали не только флоу, но и вокальную технику. Например, в таком формате о себе громко заявила рэперка и певица Маша Хима. Мирон не посещал ни одну из этих лиг, но, что важно, никогда не выступал против настоящего батлового МС на родном «Версусе». Его авторитет держался на музыкальных, организаторских и мифотворческих заслугах. Поддержать статус-кво смог бы маленький победоносный батл, и самым подходящим соперником для империи Мирона оказался Вячеслав Машнов, известный как «Гнойный», «Слава КПСС» и под десятками других псевдонимов. В 2016 году «Гнойного» знали в батл-рэп-кругах, но широкая аудитория о нем не слышала. Вместе с выходцем из Киргизии Андреем Замаем, петербуржцем Федей Букером и легендой нулевых москвичом Виктором СД он создал «Антихайп» — самую скандальную и ироничную тусовку в истории русского рэпа. Однако его эффектные поединки под бит и разгромная победа над Эрнесто «Заткнитесь» в кроссовере «Версус» совместно со «Слово СПБ» привели к цепной реакции. На батле «Гнойный» провоцировал Мирона, мол, фразу короля рэп-батла «Я приду и тебя разъебу, но когда мне это будет выгодно», нужно трактовать «Когда я не смогу проиграть». «Гнойный» фактически бросил вызов Окси на батле с Эрнесто. «С твоим культурным багажом ты мог бы быть в текстах королем, но давай в творческой единице миллион просмотров, и она станет нулем. А чё, блядь, твой ёбаный Оксимирон? Что стоит мнение этой мессии, если он говорит, что любит клевые батлы, но так и ни разу не был на лучшей батловой площадке в России?» Эрнесто «Заткнитесь» против «Гнойный». «Версус» совместно со «Слово СПБ». Куплет «Гнойного». Оксимирон принял вызов «Гнойного», пообещав после завершения гастролей охладить его пыл. Люди, неглубоко разбирающиеся в контексте батл-рэпа, побежали гуглить, кто такой «Гнойный». Оксимирон теперь не только представлял себя, но и «Версус» как площадку в эпичном кроссовере против петербургского «Слова» и их яркого бойца. Батл был назначен на август 2017 года и стал самым ожидаемым событием в жанре. Против Мирона выходил серьезный соперник, свое отношение к рэп-авторитетам и результату предстоящего бифа, выразивший в парадоксальном припеве «Я мечтаю». «Я не знаю, нахуй мне ваш хайп, если жизнь одна. Я мечтаю, чтоб подо мной, как шконка, тряслась рэп-игра. В тронном зале при всех легендах рэпа навалить говна. Это моя мечта. Get back to reality. Никто и никогда не сможет победить жида». Слава КПСС. «Я мечтаю». 2017 год. Слава родился в Хабаровске, в семье художника и журналистки. Звучит хорошо, но детство и юность парня были суровыми. О том, каково было расти на Дальнем Востоке, он расскажет уже в 2020-х на альбомах «Россия-34-24». Но остановимся на ключевых моментах. Семья была бедной, отец, подаривший ему идею для псевдонима «Слава КПСС», уходил в запои, а хабаровские улицы не славились дружелюбием. После смерти папы, вслед за сестрой и мамой, Слава перебрался жить в Петербург. За свою карьеру Слава выпустил больше 1000 треков и выступил под самыми разными псевдонимами. Вместе с Fallen MC и Jiggly читал в группе ежемесячные, записывая узкосубкультурный рэп с кучей внутренних приколов. Под ником Бутербродский выпускал более серьезные треки, а в качестве Валентина Дядьки — чуть стебные, пародийные. Так его EP «Моим евреям» состоял из каверов-мэшапов на песни Оксимирона «Под минусовки машины времени» и «Сектор газа». Как Соня Мармеладова он выступал на батлах под грань биты, как гнойный — акапелла. Основным же творческим псевдонимом был Слава КПСС, каламбур, отсылающий к знаменитому советскому лозунгу. Сложно сказать, насколько Слава был коммунистом или адептом левых идей. Кажется, он слишком начитан и умен, чтобы загонять самого себя в идеологические рамки. Но мы можем быть уверены, как и многим парням с далеких окраин бывшей Советской империи, ему был не чужд классовый антагонизм. Ведь у кого-то хватало денег только на шаверму и бич-пакет, пока на площади в Москве сытые морды из среднего класса учили Россию морали и наставляли на правильный либеральный путь. Неприязнь рождалась в сердцах многих, поэтому панчи про чайку в батле с Эрнесто или про эхо Москвы в батле с Мироном больше, чем просто приколы. В этом контексте подчеркивание коммунистических взглядов не предъявление партбилета, но интеллектуальная фронда правилам приличия. СССР — это не только тоталитаризм и пропаганда, это еще и великая мечта, русский авангард, дух революции. Россия айфона забыла об этом. Гиперпродуктивность Славы остается его творческим принципом. Никаких мук творчества и перфекционизма. Пришла идея, прикололся и записал трек. Слава стал русским артистом, наиболее полно отразившим техническую и информационную трансформацию 21 века. В эру беспрецедентной дешевизны и доступности музыки, а ее всю можно бесплатно найти в интернете или на копеечный микрофон записать самому и выложить в сеть, сиюминутное в искусстве стало играть колоссальную роль. Между стримером, блогером, обзорщиком и музыкантом стала стираться разница. По сути, теперь все существовало внутри единого интернет-пространства и имело одинаковый шанс быть замеченным зрителями. Поэтому Слава не только читал рэп, но и проводил прямые эфиры и даже записывал видеообзоры на глазированные сырки. На батле с Мироном он скажет: «Даже в ссаной песне про вейп мы сказали гораздо больше». И да, в шутливой форме на сиюминутную тему он порой умудрялся отрефлексировать целую эпоху. Вейпы, селфи-палки и рэп из Атланты в безумном лонгмиксе, уместившем в себя и парт ЛСП, и куплет эхо прокуренных подъездов. «Я люблю вейп, оверборд и кепку Винс. Мои песни есть в iTunes, моя Мекка — город Квинс. И в Атланте я б завис, но со мною, в коммуналке, только дядя-анонист чешет спину селфи-палкой. Я там, где всегда горе, Содом, Гамора, экспедиция в ГУЛАГ. Ты думаешь, можно тут что-то построить? Наивный же ты дурак. На главной площади зиккурат и доморощенный Мубарак. Вейпю, вейпю и не дую в хуй практически. Только если в этот механический, но я не глиномес». Слава КПСС совместно с Замай, эхо прокуренных подъездов, Букер, ЛСП, Заебацу and Young P&H. Вейп, вейп, вейп. 2016 год. «Я потому и люблю русский рэп, что там, даже если это что-то очень калечное, с неудачными строчками, проглядывает настоящий человек с его заебами. Это как в той же новой эстетической теории Ивана Смеха. Он там приводит пример российского кинематографа 90-х годов, уёбищного, когда еще не умели снимать, и благодаря тому, что там не было наработанных неживых концептов, что-то живое из мира прорывалось. Потому что реальность, она сама в себе несет, как тот же Летов говорил, нечто игривое и ужасающее. Никакое творчество никогда до такого игривого и ужасающего абсурда не дойдет. Реальность нам сама их подкидывает». Слава КПСС, 2017 год. О похожем чувстве прекрасного упоминал лидер аукциона Леонид Федоров. Курехин говорил, что музыка — вещь сиюминутная. Абсолютно с ним согласен. Это сродни тому, о чем писал Джойс. Он был уверен, что все величие, весь кайф писателя надо искать в записных книжках. Именно в них вдохновение, которое его только что посетило. Леонид Федоров, 2011 год. Курехина и Славу можно сравнить по степени кипучей творческой энергии. Да и в авангардных перформансах и пранках Курехина было много от явления, которые уже потом назовут постиронией и будут связывать с творчеством Славы. Курехина бы могли принять в антихайп. Сам рэпер чаще упоминал в качестве источника вдохновения летовский проект «Коммунизм», но выражал респект всему классическому канону рока. гражданской обороне, Алисе, ДДТ, звукам Му, аукциону, Агате Кристи. С рэп-ориентирами все интереснее. Он выступал в футболке Ленина «Пакет» и читал Ивана Смеха и всегда с особым чувством относился к Бабангиде, позаимствовав у него нигилизм и советский ресентимент. Но по его собственному признанию, делать рэп Слава начал под впечатлением от великого и угарного Саши Скула и его проекта «Бухенвальд Флава». Скул, как вы помните, был героем андеграунда, с другого края политического спектра. Вместе с тем, слушая быструю читку Славы, анализируя рифмовку и флоу, нельзя отделаться от мысли, что на него повлиял и его визави Оксимирон. Он также сочетал эрудицию, провокационные строчки и сложную рифмовку вместе. «Еретик, как обеляр, в тебе лопнет капилляр. Ты подохнешь, этот бар, как бабий яр. И я, как змея, мой яд рифма, хайп и ямп. Ты букаки рад, ну-ка нахер, раб». Эдик Кингста против Соня Мармеладова. 140 BPM батл. Но и на этом список не заканчивается. Слава высоко ставил первые альбомы Смоки Мо, в частности «Карате», а также всегда уважительно отзывался о творчестве «Многоточия», «Касты», «Четыре позиции Бруно», «Мутант», «Хвлам». Даже те, по кому он мог пройтись в строчках, не всегда были чужды ему. В батле с Мироном он пристыдит последнего за похвалу от Нойза, но в интервью скажет, что был на концерте Ивана Алексеева в Хабаровске и до сих пор знает наизусть его первый альбом. Парадоксально, но именно Слава КПСС, не высказывавший священного почтения к хип-хоп-культуре, по-настоящему ее представлял. В отличие от Оксимирона, который настаивал, что «ведет русский хип-хоп на Запад и не имеет с русским рэпом ничего общего». Оксимирон отрицал традицию и не мог быть ее частью. Слава стебался над традицией, но органично ей наследовал. Он сам говорил в диссе на Джубиле. Как можно быть не клоуном в этом ебучем цирке? Поражение Оксимирона — следствие неправильной оценки противника и переоценки себя. Консенсус гласит, что Мирона подвел его третий куплет, который он посвятил пересказу книги «Тысячеликий герой» Джона Кэмпбелла, а не атаке на оппонента. Окси настаивал, что все эпосы, легенды, книги, фильмы и комиксы строятся на пути архетипического героя. В каждой истории он выглядит и говорит по-разному, но проходит через плюс-минус похожие испытания и приключения. Сравнивая себя с этим героем, Мирон уподоблял Славу бездушному антагонисту, существующими только пока идет их борьба. «Ты же просто пустой, абсолютно пустой, ни черта за душой, мне жаль ее. Ты читал про макак, но ты тоже примат, примат формы над содержанием. И герои с драконами очень похожи, их путают, но погоди. Есть отличие в корне, ведь лишь у дракона нет своего пути, нет идеи, нет идеологии, его роль — это быть врагом. Он сидит себе тихо в логове, выдыхает с дымом огонь. Почему, например, у Джокера нету собственного кино? Есть у Бэтмена, Кэтвумен, Бэтмена с Робином, а у него — ничего. Почему нет игры, где ты типа грибок и ты прыгаешь на Супер Марио? А если б была, это был бы прикол, миллионы в игру не играли бы. И ты понял, к чему веду я. Мой анализ тут крайне прост. Гнойный, ты лишь еще один уровень, но никак не финальный босс». Оксимирон против Славы КПСС. Версус совместно со Слово СПБ. Куплет Окси. Для начала, как и в случае с отсылками и аллюзиями Горгорода, Мирон торопился и снимал лишь поверхностный, первый слой идеи, вместо того, чтобы копать глубже и добиваться художественного объема. Одна из ключевых идей книги Кэмпбелла заключалась в том, что этот универсальный герой переживает метафизическое преображение в ходе своего пути. Он не просто побеждает дракона. Он, подобно древним пророкам или Будде, перешагивает через свое «я». Один из главных мотивов всех сказаний и легенд о героях — это отказ от эго, умение принести себя в жертву ради других, послужить высшей цели. И вспоминая все это, можно увидеть главную ошибку Мирона на батле. И нет, она не только в том, что у Джокера в итоге появилось свое кино. Сам нарратив противостояния с Гнойным, как с эпигоном Окси, с эдаким злым драконом, бессодержательным и пустым человеком, абсолютно не сработал. Именно Слава здесь был рэпером, в котором соединялись все традиции. И летовское, и панковское «я всегда буду против», и постмодернистское, ироничное, с передразниванием строчек оппонента, и культура андеграундного некоммерческого хип-хопа. Содержания тут не хватало как раз Оксимирону, который всегда был великий компилятор, манипулятор, тайный агент. Оказалось, что построить империю с нуля невозможно. Империи строятся на имеющемся фундаменте. Как бы тебе ни было противно московское государство с его боярской стариной, ты сначала подавляешь в Москве стрелецкие бунты, а уже потом строишь свой новый Петербург на болотах. Даже разрушая традицию, ты должен быть ее частью. И, конечно, в славе жила традиция, к которой принадлежал Мирон — батловая. Техничная рифмовка, флоу, безупречная дикция. Как позже Слава пошутит во фристайле, Мирон — просто часть моего лора. Ученик съел учителя. Батл-рэп — один из компонентов личности Славы как артиста, но не единственный. Окси ошибочно и опрометчиво увидел в нем лишь это, только свою собственную черту узнал в другом. Вот почему строчка Славы «Весь твой рэп только о боксе» так справедливо. Мирон не избавился от своего «я», и оно помешало ему победить. Впрочем, не только это. «А ты так и живешь на пафосе творца культуры, да? Без самоиронии, без угара. Порча, Акела промахнулся, когда сышь мимо писсуара. Самовлюбленная мудила, тут не театральные подмостки, но ты провел за зеркалом больше времени, чем Андрей Тарковский. Все эти песни, что только про себя, как ты в одиночестве с мешком полония 6 классов подряд не пытался понравиться тем, кто сперва презирали тебя. Сомнительная хуйня. За весь твой творческий путь нихуя, кроме рефлексии. Я, о своей фигуре, весь написанный материал. Ты так много пиздишь о культуре, но хоть где-то ее осмыслял?» Оксимирон против Славы КПСС. Версус совместно со Слово СПБ. Куплет Славы. Слава скрепил общее разочарование в Оксе, невидимое для людей вне жанра. Противник был разгромлен не только потому, что он представлял противоположный идейный лагерь. Это не вполне так. Но потому что слишком много продумывал, боялся спонтанности, боялся краха собственной монополии на правду. Вновь пытался доказать слушателю, что он прав, а не атаковать оппонента. «Но Мирону не нужны панчи, он интересный и так. Сегодня ты смотришь батлы без панчи, а завтра порнуху без баб. Ведь батл — территория постправды, тут неважно, какой факт настоящий. Так какие личности, долбоеб, тут решает количество панчей?» Оксимирон против Славы КПСС. Версус совместно со Слово СПБ. Куплет Славы. Славу и тусовку ждала популярность, вопреки строчкам типа «Я лучше сдохну ноунеймом». Антихайп провоцировал скандалы, но не воспринимался столь чужеродно, как когда-то Вагабунд. Используя приемы андеграундного стиля и подавая себя как аутсайдеров, антихайп раздавал интервью в мерче букмекерских контор и вшивал рекламу прямо в свои треки. Первыми это сделали ежемесячные, борщили с рекламой и СД. И пока Оксимирон хвалился, что отказывался от коммерческих предложений, но соглашался коллабиться с Рибок или отшивал вечерний Ургант, но приходил туда пиарить свой альбом, Слава был последователен и не отказывался от рекламы. За исключением средства против прыщей, но там просто не договорились о суммах. «У меня было представление. То, что мы делаем, достаточно андеграундный прикол, который волею случая расхайпился на определенное время и скоро пройдет. Поэтому в краткий срок надо было сделать максимальное количество угаров, бабла вырубить из этого всего и уебать в закат». Но в итоге все затянулось. Слава КПСС, 2020 год. В период 2017-2018 годов мерч антихайпа можно было встретить как на питерских школьниках, так и на Тине Канделаке. Все зашло настолько далеко, что после батла с Оксимироном Славу из Амая позвали в гости к бывшему министру культуры Швыдкому на канал «Культура». Затем Гнойного пригласили судить шоу талантов «Успех» на СТС вместе с Филиппом Киркоровым. Короля российской эстрады также приняли в ряды антихайпа, а его лук в клипе Александра Гудкова «Цвет настроения синий» пародировал рэперов новой школы и немного самого Славу. Разумеется, этого безумия не случилось бы без победы над Оксимироном. Гипертрофированный интерес к фигуре Славы породил у части публики завышенные ожидания от него. Если рэпер разгромил Оксимирона, самое время выпускать и серьезный релиз. Критикуешь, предлагай, и все в таком духе. Вышедший осенью 2017 года альбом «Солнце мертвых» был принят неоднозначно. Аспирантки философского факультета МГУ Татьяна Пырова и Виктория Мызникова называли его «криком о помощи», рассказом о коллективной травме и о невозможности уничтожить память о ней. Альбом был пронизан темой смерти, некрофилии, тлена, даже в таких забавных строчках, как «безысходный самотык из жопы моей торчит». Слава позже скажет, что когда-то написал дурацкий альбом «Солнце мертвых», хотя даже не читал книгу Шмелева. Но альбом получился слабым исключительно с музыкальной точки зрения. Сами тексты содержат в себе сильные образы и отсылки на таких культовых и, что важно, мертвых персонажей андеграунда, как старуха МХА Романа Сидорова. В баклахах мертвая вода, рубит сет старуха МХА. Тут веселье, как тогда на твоих похоронах. В метафизической России нет для грешника прощения. Гильотина — не случайно главный символ просвещения. Черти не скучают, черти на рогах. Зиплоки православные, Достоевский крутит блант. Нахуй мерзких пуритан, я в болотце ёб русалку, а потом за новой чаркой отправлял ее в Росал. Слава КПСС. В замогильной стороне. 2017 год. Слава КПСС займется реворками собственных треков уже в 2020-е и докажет, что его старым серьезным текстам порой не хватало хорошего продакшена. Это если убрать за скобки тот факт, что философия антихайпа не рассматривала хороший продакшен как обязательный. На таких релизах, как «Чудовище, погубившее мир», совместным с Замаем «Антихайп Трейн и идеологией России 3424», Слава КПСС превратится в большого музыканта, которого не получится игнорировать или ассоциировать только с батлом 2017 года. Но это уже 20-е. Батл стал общепризнанной точкой отсчета кризиса в карьере Оксимирона. Творческий тупик, низкая продуктивность, а потом и слабая заявка на превращение лейбла Booking Machine в конкурента Газгольдер или Black Star. Пафосный и дорогой клип «Констракт», в котором Мирон пытался подружить друг с другом парты Лакимина, Маркула, Томаса Мраза и Джимбо, подписантов лейбла, из которых он так и не смог слепить семью и построить империю, свидетельствовал, у Мирона затуманено видение своего пути в рэпе. Неудивительно, что и проложить маршрут за других такой лидер был не в состоянии. История с обновлением BM оказалась пшиком. Но запомнилась другая часть жизни Окси. Общественно-политическое. Мирон в 2019 году публично вступился за протестную молодежь, например, за Егора Жукова и Самаридина Раджабова, хотя раньше не высказывался по острым вопросам. Подробнее об этом он расскажет в спорном, но известном клипе «Кто убил Марка», но и это случится уже в следующем десятилетии. Первое время казалось, что все не так плохо. Рэперу удалось собрать олимпийский и даже совершить невозможное — отправиться в Лос-Анджелес и в октябре 2017 года сразиться с легендой американского батл-рэпа «Дизастером» на площадке «King of the Dot». Когда-то именно батлы KOTD были референсами для «Слова» и «Версус», а теперь туда приехал Мирон, и оказалось, что в Америке нет стиляг. Ведь это в России батлы стали национальным спортом и массовым развлечением, а на Западе — сомнительным и местечковым маргинальным зрелищем. В отечественных батлах участвовали звезды жанра. На Западе звезды жанра иногда и не подозревали об их существовании. Надо отдать должное. Мирон достойно отстоял честь страны на международном уровне, упрекнув Дизастера в отсутствии музыкальной карьеры и в том, что благодаря Мирону его в России знают лучше, чем на родине. Известный своими убийственными флипами и беспощадной агрессией к оппоненту, Дизастер провел против Мирона вялый, слабый и комплиментарный батл, дав тому высказаться о тлетворном влиянии политики США на весь мир, в том числе на российское руководство и его худшие решения. Fuck your moral high ground of moron thugs. Fuck your war on terror and fuck your war on drugs. Fuck McDonald's and Disney. Fuck American literature, Ben and Jerry, Tom and Jerry, Ford and Henry Kissinger. Fuck the Federal Reserve, 'cause they bury the poorest. And for Christ's sake, fuck all the loud American tourists. Оксимирон против Дизастера. KOTD. Куплет Окси. Примечание автора. Нахуй высокие моральные принципы слабоумной гопоты. Нахуй войну и террор, и нахуй вашу войну с наркотой. Нахуй Макдональдс и Дисней. Нахуй американскую литературу. Бен энд Джерри, Тома и Джерри, Форда и Генри Киссинджера. Нахуй Федеральный резерв, ведь он зарывает в землю самых нищих. И ради Господа Бога, нахуй всех шумных американских туристов. Но в России того времени батл-культура переживала кризис. Встреча Славы КПСС и Оксимирона — ее лебединая песня. Батл обсуждали на телевидении, комментировали депутаты, осмысляли блогеры. Звезды эстрады и политики стали вызывать друг друга на батлы. О существовании этого прекрасного мира узнали люди извне. И в том числе люди из больших структур. Это привело к исчезновению больших спонсоров. После того, как государство стало блокировать Versus Battle за рекламу букмекерских контор, видео пришлось редактировать, а от подобного заработка отказаться. Как говорил ресторатор, мы столкнулись с тем, что другие рекламодатели не хотят к нам возвращаться. Слава и Окси еще в своих куплетах критически прошлись по состоянию дел в комьюнити. Мирон резко высказался и о карнавализации Версуса, который как бы представлял. Пиком этого процесса стал батл не блогеров, но именитых рэперов — Птахи и Гуфа, бывших коллег по группе «Центр». После неудачного реюниона Птаха и Гуф находились в конфликте. «Мне стало ужасно дискомфортно находиться рядом с этим человеком. Мы с Вадиком высказывали ему претензии насчет читки и исполнительства его куплетов. Меня абсолютно не устраивало то, что он делает и как относится к альбому». Гуф, 2016 год. Летом 2017 года Птаха назвал бывшего друга подлым, двуличным и меркантильным человеком, который везде ищет свою выгоду. Примечательно, но Слим не участвовал в атаке Гуфа. В том же 2017 году они даже выпустили совместный релиз. Осенью 2017 года на волне хайпа «Батла века» между Мироном и Окси Птаха вызвал Гуфа на батл. Гуф ответил, что готов, но только за деньги. Ресторатор заплатил обоим. Гуфу 3 миллиона рублей, Птахе — миллион. Батл вышел в феврале 2018 года, собрал многомиллионные просмотры и убил батл-рэп в России. Слабейшие с технической точки зрения выступления обоих МС перекрывались баснословными гонорарами за их присутствие в баре 1703. Это и девальвировало интерес других звезд участвовать в батлах, платите им не миллион, и убило интерес зрителей смотреть за выступлениями профессиональных батловиков. Ведь если у Гуфа и Птахи был реальный конфликт, настоящие страсти и эпичная история за плечами, рядовые МС не могли похвастать ничем подобным. В 2018 году Versus Fresh Blood превратили в спортивное состязание плюс реалити-шоу. Оксимирон и Смоки Мо стали в нем наставниками, менторами своих подопечных рэперов. Смотрели заявки, набирали команды, давали наставления под прицелами камер. В итоге сезон получился настолько затянутым и изнурительным, что вряд ли кто-то смог терпеливо досмотреть его до конца. То ли из небатлового Смоки Мо и раскоронованного годом ранее Мирона вышли плохие наставники, то ли все рэперы представляли интерес лишь для знатоков батлов, то ли сказывалась общая усталость от жанра в медийном поле. Карнавализация как процесс касался не только Версуса. Будет и странная и забытая площадка Fidelio Punch Club, и Лига Гнойного, и Кубок МЦ, экс-московское слово. На одном из таких батлов в 2019 году Слава и Fallen MC будут батлиться против фриков Олега Монгола и Зип Зипули. Символичным концом эпохи стал жест Райтрауна. В декабре 2019 года он со скандалом покинул семнашку прямо во время собственного финала Versus Playoff. Палмдропов рассказал об отношениях девушки Райтрауна с другим рэпером Парагрином, на что Райтраун бросил: «Есть вещи важнее, чем батлы», и ушел.